31 августа. Привет, мрак очей моих. 2 года моей сольной карьере в храме, и, как всегда, в этот день бросили одну. Совсем. Еще сегодня день рождения некогда любимого человека, которого вспоминаю с теплотой, особенно по возвращении из Пскова. Так светло было на душе. Плакала, если не от счастья, вроде не было повода, то точно без грусти и надрыва. Таким было это чувство далеким от всяких похоти и прочей грязи, таким чистым и почти неземным. Как все просто в 18 лет. Влюбился, и одна забота. Ответит это чучело взаимностью или нет? Нет, не беда, сама все испорчу. И совместное счастье, и самооценку. Тогда это казалось важным, а теперь смешно. Неужели этот человек занимал все мои мысли? И думалось, что никогда его из жизни своей не вычеркнуть, из-под корки не стереть. Мы ровесники, оба были наивны и чисты, и оба влюблялись впервые, прилипали, как свежий скотч. 10 лет спустя от возвышенности не осталось ничего. Свет потускнел и превратился в мрачную похоть. А в 37 что запоем? Как постичь это сейчас? Фантазии, как выяснилось, имеют мало общего с реальностью, но кто-то им верит до поры. Кто-то посторонний, разделяющий их, и ему, вероятно, легче дышится от сознания, что кто-то думает так же. Мы нуждаемся в единомышленниках, только себе не надо врать. Если бы сейчас поговорить, без боли и надрыва, без упреков и обвинений, хотя я никогда ни в чем его не винила, даже мысленно, даже в самых глубинах своей души. Просто поговорить, признаться, как многим обязаны ему, сказать, что время нашей юности – пусть не слишком совместной и слегка омраченной ожиданием взаимности, было самым счастливым, чистым и дорогим, что люди, встретившиеся именно тогда, остались самыми любимыми. Именно их лица хочется видеть как можно чаще, и каждое мгновение, проведенное с ними, помнить до конца дней. Он считал меня умной и видел во мне личность. Он уважал меня и только маскировался под циника. Мы понятия не имели, что такое цинизм, а лишь играли в него. Он прекрасный парень, и, слава богу, все у него сложилось хорошо, хотя было нелегко, и славно, что мы не вместе. Другого кандидата для своей фундаментальной влюбленности я бы не могла и помыслить. Ты был таким же классным парнем в свои 28. Это видно из дневника 9-летней давности. Контраст между современными и тогдашними записями прямо-таки ошеломляет. Ни слова матом, много стихов. Занимался каратэ, регистрировал свою фирму. Пытался устроиться на работу официантом, барменом или продавцом. Но не брали, так как все предыдущие записи в трудовой не ниже замдиректора. У вас 2 вышки. В своем ли вы уме? А тебе просто нравилось менять обстановку. Никаких стереотипных понтов и тщеславий. Перешел на контактные линзы. Интересно, как ты выглядел в очках? Мало бухла и случайных женщин. Любил гулять по ночам. Много читал. В твоем лексиконе еще встречались слова из церковного обихода. Щерь, зело, оскоромился. Мечтал прыгнуть с парашютом и нырнуть с аквалангом. В прошлом альпинизм без страховки, раскопки в Крыму и фехтование. У тебя термоядерная жизнь, приключения, удовольствие и большие деньги. В общаге был студентом легендарным. Ездил на ролевке и знаком с Хиловисой из мельницы. Покупал и бил машины. Попадал в аварии, сотрясал мозг. Пробовал кокс и герыч. Английский учил, фотошоп знаешь. На компьютерных курсах преподавал. Читал везде и всюду. Любил военные фильмы. Тебе бы такую, как Танька. Еще ты учился в аспирантуре и писал диссертацию. Больше 400 стихов и около 10 рассказов. Вот такой герой. Теперь же разбитый, загнанный и ко всему равнодушный, не желающий о чем-то задумываться. «У всех дети как дети, а ты непутевый», — слова твоей мамы. Ты рассказывал, что хорь тебя защищает, когда родители вправляют тебе мозги по приезду, норовит укусить обидчиков. Тебе уже все равно с кем и как. Подруга юности не случилась, довольствуйся тем, что есть. Сам уже не липнешь, потрепанный и непрозрачный. А в конце концов, даже повизгивать при отдирании перестанешь. Духовный блуд выливается в физический. Потом люди убеждают себя, что это нормально, ибо так живут все, в нашем мире невозможно иначе. Расцерковление и дикое раздражение на ревнителей благочестия не почивших, а ныне живущих, которые самой жизнью безмолвно говорят о том, что иначе возможно, и ты можешь стать другим. Твоя жизнь может стать иной. 2 года назад этот день закрепился за иным событием. Появился новый герой и вычеркнул из памяти отжившую любовь. Возможно, в этом плюс. У меня есть привычка искать положительное, и я нахожу. Особенно, если не продолжать по схеме «да, но». Да, но перезагрузка сознания прошла с дефектами, форматирование коры головного мозга затуманило разум и пошатнуло все, что считало устойчивым. Так вот, для моральной поддержки. На Руси называли любимого мужчину «светочей моих», потому что мужчина – это путь, это стрела, указывающая восхождение в верхние миры. Любящая женщина восхищенно смотрит на своего любимого, как на свет, который помогает ей не забыть себя. А женщину звали «душа моя», потому что она напоминает то, ради чего только и есть смысл двигаться этим путем. Все только для души. Нет смысла ни в чем. Ни в войнах, ни в свершении, ни в познании, ни в способностях, если забыта душа. Женское сердце приходит в негодность, если та любовь, которую оно имеет в своем естестве, не находит себе выхода. Женщине необходимо приносить себя в жертву. Мужчина, даже если он и не возделывает в себе любовь, особого ущерба не терпит. Однако женщина, имея в себе любовь и не направляя ее в нужное русло, уподобляется включенному станку, который, не имея исходного сырья, работает вхолостую, трясется сам и сотрясает других. Если кто-то раздражен, лучше не пытаться заговорить с ним, пусть даже и по-доброму. Он похож на раненого, которому даже ласковое поглаживание раздражает рану. Старец Паисий Святогорец. Все обиды терпи сначала молчанием, потом укорением себя, потом молитвой за обижающих. Схиигумен Савва. Я знаю наверняка, те девушки, которые служат ближним, быстрее и чаще находят себе женихов. Вот кто у нас на клиросе поет, чаще замуж выходит. Хотя, может, это потому, что они всем видны с клироса? И кто в реанимации у нас в больнице работает, тоже чаще замуж выходит. А еще кто в миссионерские походы ездит. Раньше так и говорили девушки в ответ на добрые дела. Дай тебе Бог, милая, жениха хорошего. Так что не отчаиваться надо, а делать добрые дела. Протоиерей Аркадий Шатов. Твоя сотрясающая себя и других. Крис.